сделал виртуальное мясо, стал писать указы о свободе. И как плохо это кончилось танками и расстрелами. И гениальная статья с веселым и нескучным разгромом социализма под названием «Что такое социалистический реализм?». Там он очень убедительно доказал, что коммунизм – вера, слепая и нерассуждающая, так же, как и вера в Бога, что Бог – трансцендентное понятие, и его никто не увидит, и что коммунизм также трансцендентен, и его тоже нельзя достичь на земле и пощупать руками, так же, как нельзя построить на земле Царство Божие. Это было для коммунизма чрезвычайно лестно, а для христиан тоже нашлось много хорошего. Но и те, и другие обиделись на автора, потому что в его анализе слышится дерзкий смех. «Где доказательства, падре? Где доказательства, товарищи?» Синявский даже не очень скрывает, что ему претит вера как таковая, как любой абсолют. Какую, с позволения сказать, свободу может требовать религиозный человек от своего Бога? Свободу еще усерднее славословить ему. В раю не выбирают ни премьеров, ни президентов. Коммунизму достается еще больше. Чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы понастроили новые тюрьмы. Чтобы пали границы между государствами, мы окружили себя китайской стеной. Чтобы труд в будущем стал отдыхом и удовольствием, мы ввели каторжные работы. Чтобы не пролилось больше ни единой капли крови, мы убивали и убивали. Коммунизм по-синявскому и вовсе идиотизм. Он приводит в пример девушку Полю из русского леса Леонова. Эта дурочка была послана в тыл врага с заданием и первому же немцу раскрыла свои карты, стала славословить советскую власть и требовать, чтобы ее отвели туда, где советских девчат стреляют, и назвалась «Завтрашним днем мира». За этот бред, кстати, Леонов ленинскую премию схлопотал. Одна статья заменила трактат и перевесила все кирпичи и бетонные блоки марксовских и ленинских сочинений. Эта ирония следователям КГБ проела плешь. А ведь была еще повесть «Суд идет», изысканно издевательская. Вот, скажем, умер Сталин. Хозяин умер, сразу стало пустынно. Хотела сесть и, подняв лицо к небу, завыть, как воют бездомные псы. «О, приди, накорми, ударь!» И я верю, он придет, справедливый и строгий. Он заставит визжать от боли и прыгать на цепи. Что такое суд идет? Это прокурор Володя, отказывающийся во имя карьеры от собственного сына. Это фанатичка и старая революционерка-бабушка, мать его покойной жены, которая внука не бросает, но верит в хозяина и в коммунизм. Это адвокат Юрий Карлинский, тайный либерал. Это молодая красавица Марина, вторая жена прокурора, которую наряды и секс интересуют больше, чем Сталин. И она шлет пасынку, посылку в лагере. Это два топтуна, которые бродят по Москве. Это два молодых дурачка из подпольной организации, желающие построить истинный коммунизм. Девочка Катя, ее задавят на похоронах Сталина. И сын прокурора Сережа, оба десятиклассники. Сережу, кстати, заложит Катя, которая придет к школьному директору с программы организации Сережу спасать от агентов мирового империализма, которые могут его использовать. Вот как диссидент в душе Карлинский разговаривает с Катей, пытаясь ее остановить и спасти. И этот пассаж – предел издевки над коммунистической идеологией. Либо-либо марксизм, нигилизм, наплевизм, фракция, акция, левацкий загиб, правый уклон. Хорошего социализма желаете, свободного рабства, объективно, логика борьбы, колесо истории. Агенты империализма, кто не с нами, окружение, акулы и агенты, гангстеры и самураи. Трагедию из этой трагедии Синявский не делает. Ему смешно. Для него это большинство и юные троцкисты, уроды, мутанты. А он – Пхенц, рассказ Пхенц, пришелец с другой планеты, скрывающийся под видом горбуна. И вот осень 1965 года. Арест. Вроде бы крах жизни. Но Синявский не от этого затхлого мира. Он – Пхенц. Он сидит весело и достойно. Он на суде ведет эстетскую дискуссию с прокурором. Он острит. В последнем слове он просто забыл, что находится не на редакционной летучке. Поэтому получает не 5 лет, как Даниэль, а 7, чтобы не забывался. В лагере он работает только грузчиком. Так распорядился КГБ. Держать на тяжелой физической работе. Свободен и невидим. Но дураков легко обмануть. И Синявский не только написал в лагере в Мордовии прогулки с Пушкиным и «В тени Гоголя», не считая голоса и хора, но и вполне легально переправил их жене. Вау! Мелким почерком в письмах культур-мультур цензура и прошляпила. А Мария Васильевна так достала КГБ, что они отдали ей мужа за год до окончания срока, лишь бы избавиться от этого клеща в ухе. И Синявский не стал возражать, что он хочет во глубине мордовских руд хранить гордое терпенье. Кое-кто из диссидентов их с Розановой осудил, а по мне Они же не нанимались сидеть. Отречения никто от Синявского не требовал, лишь бы сбыть с рук. На темной и тесной советской воле негде было печататься, нечем кормиться. И Синявский не пошел в котельную. В 1973 году без особой печали Синявский с маленьким сыном Егором уехали во Францию. Даниэль остался мучиться, а Андрея пригласили в Сорбонну читать лекции на профессорскую должность. И будет полный успех. Он и в Гарварде получит степень доктора. Литературоведы будут падать в обморок от кощунственной фамильярности с Пушкиным и Гоголем. А Синявский напишет еще «Спокойной ночи», «Ивана Дурака», 1983, «Кошкин дом», 1998, кучу статей. Но он из-за границы прибудет еретиком и назовет Солженицына недообразованным патриотом. Скандал, покушение на абсолют, бойкот. Опять не печатают, теперь в эмигрантских изданиях. Тогда Мария Васильевна создает журнал «Синтаксис». Открывается альтернатива, ведь все-таки у Солженицына и его поклонников своих лагерей в Европе и США не было. Андрей Донатович доживет до 1997 года. Даниэль умер в 1988. Он умрет свободным и невидимым, как Маргарита на ее щетке, независимым и автономным от России, СССР, эмигрантов Запада и Востока. Эта веселая кошка всегда гуляла сама по себе. Закажут очистительную мессу. Бродяги унесут остатки дров. Еретики, горючая прогресса. Господь, благослови еретиков. Нателла Болтянская.